Закон сохранения и превращения энергии. С термином «энергия» мы познакомились раньше. Вспомним, что энергия бывает механическая, кинетическая и потенциальная, внутренняя – энергия молекул, электрическая и магнитная. Сейчас нам предстоит задача систематизировать и углубить знания об энергии. Все в окружающем нас мире – находится в вечном движении, в вечном взаимодействии. Самым простым видом движения является механическое – изменение положения тела относительно окружающих предметов. При определенных условиях механическое движение превращается в другие виды движения. Например, если толкнуть брусок вдоль поверхности стола, то он приходит в движение, но вскоре останавливается. Его механическое движение прекращается. Возникает вопрос: куда же делась механическая энергия бруска? Точные измерения показывают, что температура бруска и стола незначительно повысилась. А вспомните, как сильно нагреваются шасси самолета при посадке. Из ранее изученного мы знаем, что повышение температуры связано с увеличением скорости движения молекул. Следовательно, при движении бруска происходит превращение его механического движения во внутреннее движение молекул, бруска и стола. Из вышесказанного следует, что при взаимодействии тел одни формы движения – превращаются в другие, а система взаимодействующих тел переходит при этом из одного состояния в другое. Как было сказано ранее, энергия – это величина, с помощью которой можно охарактеризовать состояние системы взаимодействующих тел. Важной особенностью этой величины является ее универсальность. Она применима для характеристики состояния любых систем, а не только механических. Так как состояние системы – это только один из этапов ее изменения, а всякое изменение – это движение, то энергия является универсальной мерой движения. Однако вместо того, чтобы говорить «энергия механического движения», энергия теплового движения, энергия электромагнитного движения, принято говорить короче. Механическая энергия, внутренняя энергия, электромагнитная энергия. При этом, однако, всегда следует помнить, что энергия – это только одна из характеристик состояния системы и не существует сама по себе отдельно от взаимодействующих тел и их движения. Опираясь на сказанное выше об энергии, можно дать такое определение. Энергия – это физическая величина, являющаяся общей универсальной мерой различных форм движения материи. В соответствии с видами движения различают механическую, внутреннюю, электрическую и другие виды энергии.